Глава 11. Янис смотрит в упор. Выдерживаю его взгляд, желая поскорее узнать, почему Ульяна меня ненавидит. На самом деле, ты ни в чем не виновата, Эйлин. Какое-то дурацкое совпадение, если честно. Какое еще совпадение? Я подаюсь вперед. Можно сразу, конкретно? Это связано с твоей мамой. Когда-то родная мать Ульяны покончила жизнь самоубийством из-за твоей. Мои глаза невольно распахиваются от удивления. Потому что я не верю. Моя мама не думала о мужчинах. По крайней мере, я ни разу не видела, чтобы она с кем-либо встречалась. Постоянно работала, чтобы нас накормить. Это бред. Откуда информация? Еще тогда твою мать сфотографировали вместе с отцом Ульяны. В газетах статьи выходили о том, как известный бизнесмен обманул жену и содержал на стороне другую. Перестань. Это полный бред, Янис. Что ты говоришь? Моя мама никогда не была такой, слышишь? Я и не говорю, что она какая-то там. Прекрасно знаю, что могут выдумать СМИ и какие потом выдать новости. Ты спросила причину, я объясняю. Отец Ульяна ведь жив? Да. И какие у них отношения? Замечательные. Зло усмехается Янис. Настолько, что, несмотря на все дерьмо, которое до сих пор льется от ее дочери, поддерживает ее и до последнего будет стоять за ее спиной. Янис, я вообще не понимаю, откуда такая логика. Ульяна вполне себе умная, образованная и, да, хитрая. Должна понимать, что я вообще не отвечаю за то, что случилось в жизни моей матери. Причем тут я? И вместо того, чтобы в первую очередь мстить своему отцу, она почему-то обвиняет во всех грехах меня. Зачем ей надо было ломать нашу жизнь? Чего она хотела добиться? Чтобы ты покончила с собой, как и ее мать. И? Кому бы она отомстила в таком случае? Умерла бы я, и что? А ты ей не сказал, что я была на грани, а? Басманов опускает взгляд. Молчит, глядя перед собой и сведя брови к переносице. Ему неприятны мои слова. А мне, честно говоря, плевать. На все. То, что он думает, и то, что чувствует, меня совершенно не интересует. Да, порой я смягчаюсь. И понимаю, что у него не было выбора. Но в то же время обида и боль внутри меня не дают сделать шаг навстречу. Да я и сама этого не хочу. Взглянув на меня, Ян достает из кармана звонящий телефон. Посмотрев на экран, сбрасывает звонок и кладет мобильный на край стола. Взгляд его становится задумчивым. Если она наедет на отца, он перестанет ее поддерживать. Он хоть знает, по какой причине я стала ее врагом? Думает, что из-за тебя Богдан с ней разводится. В смысле? Они еще не развелись? Почти развелись. Завтра. Видно, что ему неприятна эта тема. От Ульяны оказалось очень сложно избавиться, Айлин. И хотя я пытался убедить ее отца, объяснить, что его дочь ведет себя неадекватно, он отказался мне верить, сказав, что я якобы специально хочу испортить их отношения. Моя мать никогда мне не верила. Никогда. Хоть и я говорил правду. А отец Ульяны, напротив, не сомневается в дочери. Вот такая жизнь. Несправедливая. Ян, ты понимаешь, что это бред? Ну не может такого быть. Ладно, совершила моя мама когда-то ошибку. Человек уже умер. Зачем ко мне лезть? Ну зачем? Лин, я пытался ее убедить. Объяснить, что она поступает неправильно. Но до нее так и не дошло. И из-за своего желания отомстить, она в итоге потеряла Богдана. Он ее любил до недавних пор, а сейчас ни видеть, ни слышать не хочет. Его колотит, когда кто-то о ней упоминает. Но Ульяна даже здесь нашла повод наехать на брата. Якобы он тоже к тебе неровно дышит. Ян издает нервный смешок, откинувшись на спинку стула. У нее действительно поехала крыша. И она не понимает, насколько сильно. Скоро сама до суицида дойдет. Теперь звонит мой телефон. На экране высвечивается имя Артура. Я специально не смотрю на Яниса и принимаю звонок, заранее зная, что он скажет. Алло. Лин, ты скоро вернешься? Да, что-то случилось? Да нет, просто. Он выдыхает. Хотел присоединиться к тебе и кое-что обсудить. Дома обсудим, Артур. Скоро буду. Отключившись, поднимаю глаза на Яна. На его скулах ходуном ходят желваки, а губы сведены в тонкую линию. Даже раненая рука сжата в кулак. Почему он злится? Я свободная женщина и имею право на отношения с другим мужчиной. Да, я этого не хочу. но Янису об этом знать незачем. Мне вообще кажется, что Ульяна сама не знает, что делает. Буду благодарна, если она никогда не появится на моем пути. Потому что иначе я просто не сдержусь. Еще тогда надо было ей в лицо сказать все, что я о ней думаю. Завистливая она. Но чему именно завидовала, я без понятия. Ситуация в прошлом вообще дичь. Есть одно единственное объяснение. Если моя мама с ее отцом действительно как-то засветились вместе, это просто совпадение. Выдохнув, я отворачиваюсь. Никогда не думала, что про мою маму будут говорить такую чушь. Она же только о нас думала, о нашем будущем. Днем и ночью работала, чтобы мы ни в чем не нуждались. А тут какая-то змея обвиняет ее в такой грязи. Да не могло быть такого. Никогда не поверю. Я так понимаю, мы все обсудили? Отодвинув тарелку, складываю руки на столе. Нет, ты еще не все знаешь, Лин. Я рассказал тебе лишь самое важное. Повторюсь, я просто хотел, чтобы ты была в безопасности. Где-то лоханулся, не отрицаю, но... Кто же не совершает ошибок? Видимо, просто не смог рассчитать свои силы. Я тебя поняла. Но ты же не ждал, что после твоего рассказа я брошусь тебе на шею? Не ждал. Голос Яниса превращается в сип, и он откашливается в кулак. Думаю, мне пора. Взяв бокал, делаю глоток сока и, поставив его обратно, встаю с места. У меня тоже много вопросов. Но я выжата, как лимон. Вообще, я зря согласилась на этот разговор, потому что сейчас твои слова как тяжелый груз на моих плечах. Увы, но легче мне не стало. Знаю, бью наотмашь. Хочу сделать больнее. Наверное, зря, но иначе не получается. Так и тянет подколоть, показать, что он мне безразличен. Хотя это совершенно не так. Лин, дай мне шанс. Дай шанс нам. Делает Янис акцент на последнем слове. Так я тебе его дала, Янис, когда сказала, что беременна от другого, и что вернусь к тебе, если ты примешь этих детей. Да, он знал, что я лгала, поэтому тогда никак не среагировал. А сейчас... Да я приму все, Лин. Ты только вернись. А кто тебе сказал, что мое предложение до сих пор в силе? Нет, Ян, никакого шанса. И быть не может.